и весь мир беспрестанно твердил ему об этом, что он воздвиг себе памятник долговечнее бронзы, что ценность его творений давно не зависит от того, признают или отвергают их современники, что они подлежат суду грядущих поколений, суду истории. И все-таки этого дряхлого старика влекло насладиться славой сегодня. Он хотел сам ощутить ее, вдохнуть полной грудью, хотел внимать шуму своего успеха. Он жаждал вкусить почести в городе, который некогда изгнал его. Ему еще раз хотелось услышать признание своих заслуг, громкое, публичное, в городе, где он родился. Вот почему великий старец, вопреки советам преданнейшего друга, врачей, вопреки собственному разуму, ехал из мирного удобного поместья сквозь зимнюю Францию в шумный и утомительный Париж. Он имел много титулов. Он был известен как граф де Турне, сеньор де Ферне, камергер короля, но прежде всего как Вольтер. Сейчас он отрекся от всех своих титулов и званий. Во время этого путешествия и в первые дни пребывания в Париже он пожелал оставаться инкогнито. Он не подумал о том, что лицо его знакомо каждому, как голова короля на монетах. Где бы он ни появлялся, всюду его осыпали почестями. Обычно столь высокомерные почтмейстеры старались без промедления доставить ему самых быстрых лошадей. Стоило старику остановиться, и весть о его пребывании с быстротой ветра облетала все селение, и народ сбегался, чтобы взглянуть на него хоть одним глазком. Он не мог сесть к столу, чтобы комната не наполнилась людьми. В Дижоне, в гостинице «Круадор», где Вольтер остановился на ночь, он обратил внимание на то, что за столом ему прислуживают неумело. Потом выяснилось, что слуги — сыновья состоятельных горожан, которые переоделись лакеями, чтобы побыть вблизи него. В Море, близ Парижа, его встретил маркиз де Лавиет. Этот молодой человек, издавна слывший одним из самых отъявленных парижских ветрогонов, приехал в свое время с Ферне, чтобы, согласно требованиям моды, засвидетельствовать почтение величайшему писателю эпохи. Вильет уже раньше не раз намекал своим друзьям, что Вольтер был близок с его матерью. Если он чувствует такую глубокую симпатию к старику, то это объясняется вполне понятными причинами. Вольтер хорошо принял молодого маркиза, и тот остался у него в Ферне. Впрочем, у Виета была причина не показываться некоторое время в Париже. Там некая танцовщица дала ему публично пощечину. Среди обитателей Ферне проживала в ту пору молодая Рейн де Варикур, хорошенькая, безыскусственная, удивительно благонравная. Вольтер спас ее от монастыря, называл всегда хорошей и красивой, и обращался с ней как с дочерью. Вольтеру казалось, что ему удалось наставить молодого ветрогона на путь разума. Маркиз явно нравился девушке. Вольтер любил устраивать браки, он поженил их. Так Вольтер, который, возможно, был отцом маркиза, теперь стал официально чем-то вроде его тестя. Молодой человек сделал все, что мог, уговаривая Вольтера отправиться в Париж. Долгое пребывание в Ферне ему явно наскучило. Он поехал в Париж с хорошей и красивой, и с племянницей Вольтера мадам Дени, и приготовил старику великолепный прием в своем доме. Затем он отправился за ним в Ферне, ибо ему не терпелось показать своим друзьям, что он действительно близок к самым знаменитым из всех современников. У городского шлагбаума Вольтера спросили, не везет ли он чего-нибудь запретного. Вольтер ухмыльнулся. Ничего, кроме самого себя. Чиновник посмотрел на него и воскликнул. Бог мой, да это же господин Вольтер! Забежалась толпа. Маркиз де Лавиет был горд и доволен. Дом маркиза был расположен в аристократическом квартале на самом углу набережной Театен и улицы Бон. Невероятно толстая мадам Дени уже с порога осыпала Вольтера приветствиями. Хорошая и красивая, отвела Вольтера в его комнаты, темные, далеко не такие уютные, как